Ульяна Соболева. Ничей ее монстр. Вторая книга дилогии. Глава первая. Мой ад начался, и больше ему не было видно ни конца, ни края. Я не успокоилась, я сходила с ума. От боли, от ревности, от ненужности и осознания своей убогости. Мне хотелось умереть. Я превратилась в комок страданий и ненависти, и все еще ждала, что он придет. Верила, что это не конец, что все еще можно вернуть. Около месяца я из квартиры не выходила, лежала часами на полу и смотрела в потолок, превращаясь в подобие человека. Мне было плохо и физически, и морально. Казалось, что меня просто раздавило, и я не могу собрать свои кости в единое целое. Я взрослела с каждой секундой этой агонии, с каждым мгновением. Как по щелчку пальцев я вдруг превратилась в вывернутую наизнанку и выпотрошенную игрушку. И самое отвратительное, что выпотрошил меня тот, в чьи руки я отдалась сама и исступленно целовала эти пальцы. Любила каждый из них и люто ненавидела сейчас. Но кому я лгу? Я еще была настолько ослеплена и больна, что я бы ему все простила, если бы вернулся. У первой любви нет гордости. Она готова унижаться, стелиться по полу и кататься в грязи. Она умирает от боли и не умеет защищаться. Она преданно подставляет вторую щеку. Она тянет сломанные руки, чтобы их сломали еще раз, и плачет кровавыми слезами, умоляя дать ей шанс. Потом она окрепнет, восстанет из пепла, обрастет циничностью и опытом, если выживет. Я могла бы его простить и простила бы. Настолько слабая и ничтожная маленькая влюбленная дурочка. Барский выкинул свою любимую игрушку и тут же нашел себе другую, при этом совершенно наплевав на ту, что оставил гнить в углу. Но надежда не умерла, и я вспомнила его слова о возвращении домой. Наверное, у меня ведь есть еще шанс вернуться к нему. Когда буду рядом, когда будет видеть меня каждый день, а я его. Я взяла себя в руки и отодрала с пола. Постепенно привела в нормальный вид, даже съездила в универ, сходила в парикмахерскую и обновила гардероб. Что не изменилось, так это щедрость Захара. Он ни в чем не ограничивал мои расходы. Казалось, что моя кредитка просто резиновая. Мне становилось легче от мысли, что если все получится, он вернет меня в свой дом, а там у меня появится шанс. Я была готова на что угодно. Мне казалось, как и всем наивным девочкам, что я смогу снова соблазнить, снова увлечь. Мне бы только раз в его объятия, только раз в его руки и губы только раз на своих почувствовать. Я ведь еще так долго не верила, что это конец. Хотя все ведь было ясно даже ребенку, и боль, не прекращая, пульсировала в голове, разрывала виски. Это был самый первый удар от жизни прямо под дых и в самое сердце. У меня не просто почву из-под ног выбило, у меня мир отобрали. Мои розовые очки уже треснули и скоро повырезают мне глаза осколками. И я вернулась. И нет, это не было так, как я себе нарисовала. Все было хуже. Я шагнула в океан пыток добровольно, по самое горло в кипящее масло. Видеть его жену, детей и его самого. Больнее всего оказалось увидеть Барского вживую, спустя столько времени. Сердце зашлось и задрожало в дикой агонии. Все тело стало гранитным камнем, все нервы завибрировали, и я рассыпалась в крошево к его ногам, к начищенным туфлям. Он не знает, а я валяюсь там внизу и мысленно обнимаю его колени поломанными руками, умоляя сжалиться и дотронуться до меня. Теперь я знала, что такое боль, настоящая и невыносимая. Эта тварь вгрызлась мне в сердце и раздирала его на части. Никто и никогда не причинял мне столько боли, сколько причинил он в этот первый день нашей встречи. Когда стоял напротив меня и с равнодушным видом осмотрел с ног до головы своими ледяными волчьими глазами. «Здравствуй, Есения». Хлыстом по самому сердцу и в голове пульсацией. «Моя девочка, скучала по мне? Скажи, что ты моя девочка. Я такой голодный на тебя». А сейчас даже не верится, что его изогнутые чувственные губы шептали мне грязные нежности, ласкали мое тело. Он совершенно не изменился, только казался уставшим и повзрослевшим. Мне даже почудилось, что на его висках больше седых волос, чем было раньше. «Мы рады, что ты вернулась. Здесь тебе рады». Посмотрел на часы и прошел мимо меня. Просто мимо. А я вою. Я мысленно ору от отчаяния и тоски. Как же хочется вцепиться в его руки, в его плечи и отчаянно кричать. Почему? И ничего в его глазах не увидела. Пустые глаза, как будто мертвые. И меня трясет от понимания, что он наслаждается этими моментами своего триумфа. Сломал меня, уничтожил, как и обещал. И продолжает держать при себе. Конечно, я ведь должна помнить, почему я вообще здесь. Новое развлечение Барского — смотреть, как я буду умирать рядом с ним. И я умирала от того, что он сделал со мной. Я рассыпалась в пепел. Как же я верила, что между нами что-то особенное. Верила в счастье и в любовь. Барский сожрал мои чувства, обглодал их и вышвырнул на помойку. Так быстро, так мучительно мимолетно. Надоело и стало неинтересно. Но я еще не теряла надежду. Я ждала его возвращения домой, стоя у окна. И, дождавшись, выбегала вниз, чтобы просто увидеть и столкнуться на лестнице. Он холодно здоровался и проходил мимо. За столом даже не смотрел в мою сторону, а меня бомбило, меня подбрасывало, и я истерически делала ошибку за ошибкой, те, что делают надоедливые маленькие дурочки. Жизнь продолжается, дни за днями монотонно и одинаково. А мне плохо, и легче не становится. Мне кажется, я и физически разломана на куски. От слабости и от постоянных слез кружится голова и скручивает в узел желудок. Вокруг вечный праздник. Словно Барский решил отмечать каждый чих и разъезжать на всякие светские рауты и балы. И я умираю под музыку в очередной раз. Вокруг шикарно одетые пустышки, вышколенные официанты, антураж лицемерно лживого веселья. И я вижу только одного мужчину. Он для меня умопомрачительно красив и сексуален. Вокруг него толпа женщин, прихлебателей, журналистов. Он улыбается своей надменной улыбкой и завораживает голубыми глазами. И эти женщины, нескончаемые женщины со взглядами текущих сучек, облизывающихся на него, роняющих слюни. И меня преследует мысль, что он каждый раз выбирает, кого из них отыметь. Прямо здесь, на банкете. Потом мне кажется, что он уже с ними спал, и я схожу с ума. У меня разламывает виски. Он уходит куда-то, а я ревниво хочу бежать следом и сдерживаю себя адским усилием воли. Ничего не радует, и я стою тенью где-то у окна, ожидая, когда проклятое веселье окончится. Не просто больно, а адски невыносимо понимать, что совсем недавно это было так просто — подойти к нему или поманить взглядом. Но такие, как Захар Барский, никого не любят, только используют, отнимают, втаптывают в грязь и жестоко казнят. Так же он поступил и со мной. Он хозяин этого города. Он старше меня вдвое, у него своя семья, а малолетняя оборванка, как я, никогда не стала бы ее частью, если б не жуткая тайна, которую он скрывает от всех, и я, так не вовремя появившаяся в его жизни, с угрозой эту тайну раскрыть. Я, ненавидевшая его за то, что он отнял у меня детство и полюбившая с первого взгляда монстра с волчьими глазами. И теперь вздыхающая от этой любви, совершенно одна. Намертво привязанная к нему какой-то больной одержимостью и нуждающаяся в нем, как в воздухе. Меня несло на волне цунами, в самую пропасть отчаяния, когда он улыбался не мне. Я завидовала им, что они могут видеть эту улыбку так близко. А ведь я когда-то совсем недавно трогала ее руками и губами. Дёргаюсь каждый раз, если он накрывает руку собеседницы своей, и схожу с ума, когда ночью слышу, как вошел в комнату к Светлане. Но у меня все еще была надежда, которую он вырвет с корнем и оставит меня истекать кровью. Перед очередной вечеринкой я, пошатываясь от все той же необъяснимой слабости, вошла в ванную и, оперевшись на руки, посмотрела на себя в зеркало. Что-то не так. Я что-то делаю не так. Не может он вот так просто забыть меня. Не может быть, чтоб я ему не нравилась. Ведь я изменилась. Я стала красивее. Стала ведь. Мне все это говорят. Я вижу это во взглядах мужчин. Я заставлю его посмотреть на меня. Заставлю вспомнить все, что между нами было. Он ведь хотел меня, дико, зверски хотел. И сейчас захочет. Я женщина, а он мужчина. Вытащила ворох вещей и швырнула на постель. Выбор пал на то красное платье. В голове молниями вспыхнули воспоминания об ударе ремнем, и по телу прошла судорога боли и удовольствия. Оттуда и начался обратный отсчет. Прошло достаточно времени, и я теперь в этом платье выгляжу иначе. Мое тело изменилось и округлилось. У меня отросли волосы, и я уже не 15-летняя малолетка. Слегка ослабила шнуровку на талии. Несмотря на все нервные потрясения, я немного набрала вес, хотя, конечно, за эти годы я могла измениться, но я нравилась себе больше без угловатостей и выпирающих коленок. Он ведь тоже заметит, не может не заметить. Опустила пониже декольте, так что полушария груди приподнялись вверх. Моя грудь стала более округлой и пышной, упругой. Красный шелк подчеркивал белизну кожи и маленькую родинку чуть ниже ключицы, а также тонкий розовый шрам от ремня. Он притронется ко мне и не выдержит, почувствует мой запах. Он ведь говорил, что любит его. И волосы, распущенные до талии, его любимые рыжие пряди. «Моя голая лисичка, дай посмотрю на твое тело. Ты идеальна. Ты знаешь, каждый твой изгиб сводит с ума. Станцуй для меня. Вот так вот, одетая в твои волосы». Когда вышла в залу, на меня все обернулись, и я увидела эти взгляды. Такие красноречивые, пошлые, настоящие мужские взгляды. Барский стоял у бара, рядом со Светланой и еще двумя женщинами. Он заметил меня не сразу. А когда заметил, то лишь скользнул взглядом и тут же поднес бокал к губам. Но не выпил маленькими глотками, а осушил до дна и тут же взял другой. Играла музыка, и кто-то из гостей уже танцевал. Он не сможет мне отказать, если приглашу при всех. Я нагло прошла через весь зал и подошла к Барскому, остановилась напротив. «Добрый вечер», громко привлекая внимание и заставляя его посмотреть прямо мне в глаза. Не выдержал, скользнул по всему телу своим волчьим взглядом, заставляя сердце болезненно сжаться. Снова посмотрел прямо в глаза, и в зрачках холод и недовольство. И я уже шатаюсь, как от жестокого удара. Я уже ментально плачу от этого взгляда. Восхищение, если и промелькнуло, то тут же сменилось отчуждением. И я думал, у нас благотворительный ужин, а не вечеринка с обнаженкой. Я проигнорировала его слова и все так же решительно сказала. «Я хочу пригласить тебя на танец. Мы никогда не танцевали с моим любимым опекуном. Ты ведь не откажешь своей приемной дочери?» На слове «дочери» он поморщился так, будто ему загнали под ногти гвозди. Я протянула руку, и он ее взял в свою. Тут же сдавил так, что у меня прошла судорога боли. И плевать, пусть давит. Повел вглубь залы, буквально кроша мои пальцы. Резко крутанул и тут же вошел в танец, застигая врасплох. Но я мягко влилась в танец, посмотрела ему в глаза и поняла, что это конец. Ничего из этого не выйдет. И как бы меня ни вело от его ладони на моей талии, я не могу не видеть, что ему это не нравится. Он напряжен до предела. И это совсем иное напряжение. Это не возбуждение. Он нервничает и очень сильно злится. Мягко улыбнулась и положила руку на его затылок, поглаживая кожу дрожащими пальцами над самым воротником. «Это платье. Ты его помнишь? 2,5 года назад ты...» Он прервал меня грубо, с явным раздражением. «Послушай меня, Есения, и послушай внимательно. Второй раз я повторять не буду». Дернул к себе, но удерживая между нами дистанцию таких размеров, будто боялся ко мне прикоснуться. «Я ничего не помню и помнить не хочу. Ни с тобой, ни с кем-либо другим. Ты выдумала себе неизвестно что. Я просто тебя трахал». От этих слов его тоже передернуло, и у меня сдавило виски. Дышать стало нечем от этого выражения лица, брезгливости и отвращения. «Пару раз. Под настроение. И все. Ничего больше. Ты мне не интересна. Ты никто. Ты пустое место. С тобой поговорить не о чем. Ты что о себе возомнила?» Он говорит, а его голос растворяется, как в тумане, глохнет где-то под потолком, и у меня его лицо то расплывается, то снова появляется. Думала, я разведусь, и мы заживем долго и счастливо? Девочка, очнись. Если ты продолжишь и дальше лезть ко мне и вешаться на меня, я избавлюсь от тебя. Все расплывается еще сильнее. Я тебя просто уничтожу. Живи и наслаждайся тем, что тебе дают. Между нами никогда больше ничего не будет. Ты мне не нужна, ясно? Все, хватит. Ноги подкосились, и я вцепилась в его плечи. И твои попытки меня соблазнить жалкие, малышка. Ты — это отработанный материал. Не вынуждай вышвырнуть тебя. Ты мне не нужна, поняла? Не нужна. Не нужна. Картинка поплыла, рассыпалась перед глазами, стала затягиваться черным туманом, и я начала падать в пропасть. Эхом слышала его последние слова. А когда пришла в себя, то лежала на кушетке. Возле меня Барский и какой-то пожилой мужчина с саквояжиком. Кажется, мы в кабинете Захара. Мужчина повернулся к Барскому. Тут, конечно, нужны проверки и анализы, но не думаю, что с молодой барышней что-то страшное. У нее понизилось давление, и есть, наверное, небольшая анемия, судя по бледности кожи. Но в ее состоянии это и неудивительно. «В каком состоянии?» — рявкнул Барский. «Девочка ждет ребенка. Ну, это процентов 90, а остальное может оказаться чем угодно. Лично я советую для начала сделать обыкновенную проверку на беременность. И я более чем уверен, что мое предположение подтвердится».